Над деревьями, над голыми сетями черных ветвей, бороздящих небо, словно и в самом деле рассчитывающих выловить там какую-то добычу, остро и зло взвыл ветер. Ночь казалась нескончаемой. Звезды словно бы застыли на месте, оцепенев от ужаса, что вот-вот должен был развернуться здесь, на несчастной земле. Где-то неподалеку в болоте раздался глухой рев, треск, а затем шумный всплеск, словно в болотную жижу упал древесный ствол. Эбенезер аж подпрыгнул на месте, замахал обломками своего посоха, захлебываясь словами от страха. «Там, там такое!» «Стоять сможете, мэтр?» – деловито осведомился Прат, осторожно прислоняя некроманта к торчавшей из мха кривой худосочной сосенке. «Смогу!» «И славно, милорд мэтр!» «Гноме, кажется, наш черед пришел. Топор в болоте не утопил часом?» Сагутор только криво усмехнулся, шагнул вперед и встал бок о бок с могучим орком. Фес был все еще слишком слаб, чтобы драться по-настоящему, по незабываемому выражению одного сельского старосты, и котенка сейчас не зачаруешь. Впрочем, кошки-то как раз и отличаются поразительной магической устойчивостью. Их при всем желании не зачаруешь. И это же свойство сделало несчастных созданий непременными жертвами в любом маломальски стоящем черном гримуаре. Некромант смутно ощущал облако злобы, ломившееся, что, в общем-то, не слишком характерно для облака, но в данном случае дело обстояло именно так, ломившееся сквозь лес. Не требовалось много усилий, чтобы прочесть в смутной трепещущей ауре всю нехитрую историю молодого колдуна-самоучки, изгнанного односельчанами, скитавшегося по Эгесту и в конце концов настигнутого инквизицией. Фес даже зажмурился на миг, ему показалось, совсем рядом вспыхнул тот самый костер, на котором прикрученный цепями к столбу корчится и дергается человек, доживая свои последние мгновения. Еще совсем чуть-чуть, и он задохнется в дыму, несмотря на все самоотверженные усилия костровых, старательно пытавшихся отогнать от обреченного дым, дабы проклятый еретик принял смерть сгорев, как и указано в приговоре, а отнюдь не задохнувшись. Долго хранил Нарн старые обугленные кости. Помнил, как оказалось, последние минуты этого несчастного, ныне по воле сатарской ведьмы, лишенного покоя и безжалостно вырванного из серых пределов. Фес ощутил внезапный и острый укол жалости, чувство некромантам абсолютно и совершенно противопоказанного. Удивительное дело, он жалел сейчас своего врага, что ломился через кустарник. Жалел, несмотря на все содеянное тем при жизни и после оной. И остро понимал, что сатарская ведьма не имеет отныне права невозбранно ходить по этой земле. Не вступи он, Фес, в разговоры с ней, прикончи сразу, издалека, даже не приближаясь, не случилось бы этого кошмара. Да, пока еще никто не погиб, но кольцо вокруг кривого ручья неуклонно сжимается. А покончив с одной деревней, эти твари не остановятся. Они двинутся к следующей, не признавая ни компромиссов, ни договоров, не понимая обращенных к ним слов или заклятий, пренебрегая опасностью, не страшась ничего, даже полного и совершенного собственного уничтожения. И пока жива сатарская ведьма, будет действовать и ее жуткое заклятие, какое не смог бы сплести и величайший из величайших некромантов далекого прошлого. Сознание этого пронзило Феса словно ледяная игла. Ощущение было именно таким. «Убей ее, и твоя мука кончится». Незримые путы приковывали теперь некроманта к ускользающей от него добыче, и теперь он просто не мог дать ведьме уйти. Он обещал, правда, отцу, инквизитору и Гаше, но это ровным счетом ничего не значит. Однако он давал слово также и самой ведьме, которая, скорее всего, просто не ведала, что творит. Могло ведь так случиться. Она хотела отомстить, ну и отомстила. малость не рассчитав при этом своих собственных сил. Вопрос еще и в том, получилось ли это у нее самой, или помог кто. «Уберите оружие!» Боль злорадно растекалась по телу. Некромант заскрипел зубами. «Уберите оружие, я вам говорю! Нам оно не опасно! Не тянет его!» «Не туда его тянет!» И верно, несмотря на то, что тварь была сейчас совсем рядом, она явно не намеревалась нападать. Видно, как-то умела понять, кто ей по зубам, а кто нет. Хотя в своих способностях отразить еще одну атаку именно здесь и именно сейчас, Фес более чем сомневался. Сгусток боли и ненависти, больше ничего. Да еще злая сила серых пределов, вечная и неизбывная несправедливость. Почему я умер, а они прокляты? Почему я умер, а они прокляты, ничем меня не лучше живут? Спрашивается, почему? Никто не даст ответа. А в один прекрасный миг заклятие вот какой-нибудь такой ведьмы вырвет из полусна посмертия и бросит в бой, нелепый и бессмысленный. И горе живущим, если рядом не окажется в этот миг настоящего бывалого некроманта. Впрочем, с такими бестиями далеко не каждый некромант справится. Разве что Эвенгар Солодорский. Хотя, во-первых, он был не настоящим некромантом, а черным магом, то есть больше теоретиком, нежели практиком. Да и стал бы он вмешиваться, тем более если вспомнить, слиянием с чем он в конце концов кончил. Тварь в зарослях, наверное, и впрямь бы напала на них, не убери орк и гном оружие, не спрячь острый ядовитый для подобных созданий запах холодного кованого железа. А так, по здравому размышлению, существо решило не связываться. Оно прекрасно ощущало силу двух волшебников и отнюдь не рвалось расстаться с новообретенным подобием жизни так легко. Сейчас еще действует какая-то тень сознания. Потом, когда вокруг окажется слишком много живой плоти, поднятое заклинанием ведьмы существо утратит последние остатки рассудка и рванется убивать, уже не разбираясь и не различая противников. «Уф!» – выдохнул Эбенезер, все еще крупно трясясь и судорожно утирая льющийся по лбу пот, несмотря на холод глухой осени. «Пронесло!» «Ты слышишь, темный? Пронесло, кажется?» «Это только сейчас, коллега!» – нашел в себе силу усмехнуться Фес. «Нам ведь туда же, куда и это!» «Это...» «Куда и наша ведьма?» «В кривой ручей, однако», — гном невозмутимо поплевал на ладони. «Надеюсь, милорд Мэтр, мы с Прадом сегодня сможем отработать наше жалование. Хотя бы частично. Точно зеленокожий?» «Ага», — кивнул орк, показывая внушительные клыки. «Эх, и славная будет драка! А то смешно сказать. Уж сколько времени как следует железо не кормили». Оба фесовых спутника храбрились, хотя у них самих не сомневался некромант, на душе кошки скребли. И гном, и орк знали, что такое страх, умели через него переступать, но предпочитали иметь в противниках все-таки создания из мяса и костей, которых можно распластать надвое одним честным взмахом секиры. Призраки и духи, нетерпящие, ненавидящие железо, но в то же время неубиваемые им без соответствующих чар. К их излюбленным противникам не относились. «Как это в кривой?» – бестолково забормотал Джайлз. «Это куда направляются все наши новообретенные друзья», – ласково пояснил волшебнику гном. «Наша дорогая ведьмочка подняла из-под земли целый полк этой гадости. Да притом отнюдь необычных зомби, каковых милорд Мэтр сотнями на ремни полосует, глазом не моргнув. Так ведь мы же... А что мы-то можем сделать?» Казалось, Эбенезер вот-вот расплачется. «Хороший вопрос», — подумал Фес. «Что мы на самом деле сможем сделать? Отразить все нашествие, испепелить врага и уничтожить, подобно тому, как я расправлялся с костяными драконами в больших петухах? Невозможно. Нет таких заклятий в некромантии. Быть может, мне бы это еще и удалось, принеся в жертву все население несчастной деревни. Нет, не годится». «Хватит болтать», — вместо ответа сказал Фес. «Идем, чародей! Ты с нами или нет, решай быстро!» Эбенезер шмыгнул носом, утер рукавом слезы и несколько раз кивнул. «Вот и отлично!» – проворчал Прат. «Или можно просто отойти в сторону», – продолжал тем временем думать Фес. «Не в твоих силах, некромант Неясать, выпускник Академии Высокого Волшебства, справиться с этой бедой. Только если...» «Ну, конечно! Как же я мог упустить это?» И мелькала ведь такая мысль, и, похоже, даже вслух сказал. «Заклятие перестанет действовать, если саттарская ведьма умрет. Неважно, быстро или медленно, в муках или без. Умрет она, распадется призрачная цепь, разорвать которую едва ли под силу даже Дейнуру. Здесь, наверное, потребен был бы весь Белый Совет с Меганой в придачу. И твари вроде как должны погибнуть. Или нет?» Фес лихорадочно соображал, прокручивая одну схему за другой. «Может, и не погибнут, — решил он наконец, — могут и превратиться, но в простых зомби и тому подобное. А это уже совсем другая история. Конечно, я шел сюда не убивать эту несчастную дурочку. Мне надо было отомстить за Ирдиса, за нарушенное слово некроманта. Я искал исток дикой охоты, того, кто злонамеренно выпустил в мир этот кошмар. Оказалось, что это саттарская ведьма. Хотя непонятно, какая ей была в том корысть. Следовательно, мне ничего не остается, как прикончить ее, по возможности быстро и безболезненно. А ведь я шел сюда с затаенной мыслью, быть может, все удастся уладить и спасти беднягу. Правда, чеканное бинское право требовало ответа и еще на один вопрос. Причем ответа четкого и однозначного. Осознанно ли ведьма выпустила в мир дикую охоту? «Котел, котел!» — с запоздалым сожалением думал некромант, по-прежнему опираясь на локоть Прада, в то время как его маленький отряд уже пробирался по темному ночному лесу. «Я должен был заглянуть на самое его дно, не довольствоваться тем, что плавало на поверхности. Для того, чтобы судить истинно, надо знать истинные мотивы и намерения». А этого-то как раз мне и не хватало. Было странно сплетенное и очень опасное заклятие. Но мне даже в голову не могло прийти, что на самом деле последует за опустошением котла. И он не знал, зачем ведьма затеяла все это. Прямой выгоды для ворожея Фес тут не видел. Месть слишком общие слова, чтобы полагаться на них, когда требуется принять такое решение. Но какое это имеет значение, если сейчас в деревне вот-вот начнется кровавый пир отвратительной нечисти?